Не убивай ее, слышишь? Не надо. Убить ее? Разве я говорил, что убью? Его я убил бы, будь он здесь, но не ее. Если хочешь отомстить женщине, незачем ее убивать. Изуродуй ее, вот и все. Вырежь ей ноздри, обруби уши, как свинье. Боже, да ведь это... Тебя не спрашивают, лучше помалкивай, целей будешь. Я привяжу ее к кровати. А помрет от потери крови? Тут уж вина не моя. Плакать не стану, пускай околеет. Ты, приятель, поможешь мне по дружбе. Затем ты сюда и пришел. Одному мне, пожалуй, не справиться. А струсишь, я прикончу тебя, понимаешь? А придется убить тебя, я убью и ее, и тогда уж никто не узнает, чьих рук это дело. Ну что ж, делать так делать, чем скорее, тем лучше. Меня всего так и трясет. Сейчас? При гостях? Ох, гляди у меня, ты что-то лукавишь. Нет, мы подождем, пока в доме потушат огни. Спешить некуда. Гек почувствовал, что теперь должна наступить тишина, еще более жуткая, чем этот разговор о кровавом злодействе. Поэтому он затаил дыхание и робко шагнул назад, осторожно нащупывая ногой, куда бы ее поставить, для чего ему пришлось балансировать вправо и влево на другой ноге, и при этом он так пошатнулся, что чуть не упал. С такими же предосторожностями и с таким же риском он сделал еще шаг назад, потом еще и еще.